Глава 10. Угроза разрушения институциональных матриц России. На стыке цивилизационного и институционального подходов сложился определенный взгляд на историю и современное состояние страны и общества через изучение тех общественных институтов, на которых базируется хозяйство. Здесь возникло понятие институциональной матрицы. Институциональная матрица – это устойчивая, исторически сложившаяся система общественных институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер. Строго говоря, каждое общество имеет свой, только ему свойственный тип институциональных матриц, устойчивый, но и развивающийся профиль. Однако это множество разделяют на два класса, тяготеющие к двум разным чистым типам, которые метафорически называют западная и восточная матрицы, хотя правильнее было бы сказать западная и незападная. В незападных обществах, даже таких модернизированных, как Япония или Россия, жизнеустройство складывалось согласно метафоре семьи, под сильным влиянием общинной идеологии, коммунальной материально-технологической среды и патерналистского государства. Под этим углом зрения различия общественно-экономических формаций не являются определяющими, так что в одну категорию входят и японский или корейский конфуцианский капитализм, и советский социализм. В ходе экспансии западного капитализма в период империализма второй волны глобализации было много попыток изменить институциональные матрицы зависимых стран по западному образцу. Ни одна из этих попыток не удалась. Слабые культуры погибали, сильные закрывались культурными и политическими барьерами и вели молекулярное сопротивление или открытую борьбу под социалистическими или националистическими знаменами. Какого же рода изменения в конкретных матрицах России предполагалось произвести в ходе реформы? Рассмотрим на материале изменения частных институциональных матриц, больших технико-социальных систем. Все они, как кусочки голограммы, несут образ общей институциональной матрицы общества. Каждое общество строит свою техносферу под воздействием и природных условий. Каждое общество строит свою техносферу под воздействием и природных условий, и культурных норм. Даже у двух обществ, принадлежащих к разным культурам и живущих в близких или одинаковых природных условиях, техносферы могут существенно отличаться. Заимствование и перенос технологий идут непрерывно, но они всегда сопряжены с большими трудностями и даже сопротивлением общества. Сложившись в зависимости от природной среды, культуры данного общества и доступности ресурсов, большие технические системы действительно становятся матрицами, на которых воспроизводится данное общество, народ и страна. Переплетаясь друг с другом, эти матрицы держат страну и задают то пространство, в котором страна существует и развивается. В каждой сфере общественной жизни матрицы непрерывно штампуют отношения людей по единому для всей страны типу. В главном, это и обеспечивает связность страны и народа, создает общий язык, общее культурное и хозяйственное пространство. В каждой точке этого пространства гражданин и обыватель страны чувствуют себя на родной земле. Все главные стороны бытия ему узнаваемы, поведение окружающих для него предсказуемо и близко, знаки и требования понятны. Складываясь исторически, а не логически, институциональные матрицы обладают большой инерцией, так что замена их на другие, даже действительно более совершенные в выполнении своей номинальной функции, всегда требует больших затрат и непредвиденных потерь. Например, в силу пространственных, экономических и социальных причин сеть железных дорог складывалась в России совсем иначе, чем в США. В России эта сеть напоминает скелет рыбы. Отдельные кости этого скелета не конкурировали друг с другом, а были включены в единую систему, в управлении которой очень большую роль играло государство. Если бы в 90-е годы систему российских железных дорог решили бы реформировать так же, как поступили с Аэрофлотом, Россия пережила бы хозяйственную и гуманитарную катастрофу. Совершенно по-иному, чем на Западе, сложилось уже в Советском Союзе теплоснабжение городов. Так что урбанизация, которая была осуществлена в стране в 50-е и 70-е годы, задала нам еще одну матрицу, к которой люди не просто привыкли, но и не могут от нее оторваться. попытки перенести в иную культуру большую технико-социальную систему, хорошо зарекомендовавшую себя в других условиях, очень часто заканчиваются крахом или сопряжены с тяжелыми потрясениями. Попытка в начале 20 века насильственно разрушить крестьянскую общину в России и превратить крестьян в свободных фермеров и сельскохозяйственных рабочих послужила катализатором революции 1917 года. Когда образованный человек читает, что в начале 20 века в Центральной России капиталистическая рента с десятины составляла около 3 рублей, а крестьяне брали землю в аренду по 16 рублей за десятину, он не может понять, почему крестьянин так поступал. Нынешний интеллигент обычно поклонник Столыпина, а эти данные показывают несовместимость реформы Столыпина с российской реальностью. Никакой разумный человек не будет вести фермерское капиталистическое хозяйство, которое дает ему прибыль 3 рубля с десятины, если крестьянин согласен уплатить за эту аренду 16 рублей. А у Столыпина не было достаточно средств, чтобы оплатить переход от одной институциональной матрицы крестьянское хозяйство к другой – фермерство, при таком разрыве в их эффективности. Но ведь это непонимание мы видим и сегодня. Подобная попытка превратить колхозных крестьян-фермеров привела к глубокому кризису сельского хозяйства. История знает множество таких примеров, однако проку от них мало. Подобные утопии модернизации регулярно повторяются в моменты, когда в сознании правящего слоя начинают доминировать евроцентризм и механицизм. Средний горожанин и сегодня не понимает, в чем причина и суть той катастрофы, что переживает российское село. Он не сможет объяснить, почему колхозы и совхозы вполне обходились 11 тракторами на 1000 гектаров пашни, а среднеевропейская норма для фермеров в 10 раз больше – 110-120 тракторов. Во сколько же обошлась бы в России замена колхозов фермерами, если бы она произошла в полном масштабе? В ценах 2008 года в 1,3 триллиона долларов. Надо трезво признать, что создать современное сельское хозяйство в рамках рыночной доктрины Россия не может. Здесь мы имеем неумолимую дилемму. Или восстановление и модернизация колхозно-совхозной системы с фермерской надстройкой, или архаизация российского сельского хозяйства. На какое чудо надеется власть? В 1991 году была провозглашена программа смены всех матриц страны, от детских садов до энергетики и армии. Программа реформ была проникнута отрицанием, вплоть до ненависти практически ко всем системам советского жизнеустройства. Вот уже 19 лет Россия живет в переходном периоде в процессе демонтажа технико-социальных систем, которые сложились и существовали в Российской империи и СССР. И попыток создать новые системы, соответствующие западному образцу. Это привело все системы в состояние глубокого кризиса. Одним из важных видов деятельности в экономике является проектирование, то есть выстраивание образа будущего и составление плана действий. При болезни общества система этих операций нередко деградирует. Проектирование заменяется имитацией. Реформы в России и стали огромной программой имитации Запада. Имитация часто принимает карикатурные формы. Так вожди гавайских племен при контактах с европейцами обзавелись швейными машинками, в которых видели символ могущества. И эти машинки красовались перед входом в их шалаши, приходя в негодность после первого дождя. Видный антрополог 20 века Леруа Гуран подчеркивал, что для существования народа необходим баланс между устойчивостью и подвижностью систем его жизнеустройства. Совокупность технических приемов и материальных средств хозяйства представляет собой систему устойчивую и изменяющуюся, часть культуры, этнической группы племени, народа и даже нации. Эту целостную систему, соединяющую материальные и духовные миры, любая этническая общность оберегает, отказываясь даже от выгод эффективности. Если пробежать мысленно во все стороны жизнеустройства, то увидим, что в 90-е годы реформаторы пытались сломать устойчивость всех систем. Пияшева писала в 1990 году: «Когда я размышляю о путях возрождения своей страны, мне ничего не приходит в голову, как перенести опыт немецкого экономического чуда на нашу территорию». Моя надежда теплится на том, что выпущенный на свободу дух предпринимательства возродит в стране и волю к жизни, и протестантскую этику. В сфере хозяйства имитации была попытка переделать советское хозяйство по шаблонам англосаксонской рыночной системы. Экономист-реформатор Найшуль пишет: «Рыночный механизм управления экономикой и достояния общей мировой цивилизации возник на иной, нежели в нашей стране, культурной почве. Рынку следует учиться у США точно так же, как классическому пению в Италии, а праву в Англии». Это кредо имитатора – найти чистый образец и скопировать его в своих условиях. Это совершенно ложная установка, противоречащая и науке, и здравому смыслу. Известно, что копирование принципиально невозможно. Оно ведет к подавлению и разрушению культуры, которая пытается перенять чужой образец. При освоении чужих достижений необходим синтез, создание новой структуры, выращенной на собственной культурной почве. Так, например, был создан конфуцианский капитализм в Японии. Утверждение, что рынку следует учиться у США, не просто ошибочно, но и наивно. Рынок – большая система, сотканная особенностями конкретного общества. Она настолько переплетена со всеми формами человеческих отношений, что идея научиться ей у какой-то одной страны находится на грани абсурда. Почему, например, рынку надо учиться у США? Разве рынок в США лучше рынка в Германии, Японии или Сирии? Да и как можно учиться рынку у США, если его сиамским близнецом, без которого он не мог бы существовать, является, образно говоря, морская пехота США? Это прекрасно выразил советник Мадлен Олбрайт Фридман. Невидимая рука рынка никогда не окажет своего влияния в отсутствии невидимого кулака. Макдональдс не может быть прибыльным без Макдональд Дугласа, производящего F-15, невидимый кулак, который обеспечивает надежность. Макдональдс не может быть прибыльным без Макдональд Дугласа, производящего F-15, невидимый кулак, который обеспечивает надежность мировой системы благодаря технологии Силиконовой долины, называется наземные, морские и воздушные вооруженные силы, а также корпус морской пехоты США. Учиться у других стран надо для того, чтобы понять, почему рынок у них сложился так, а не иначе, чтобы выявить и понять суть явлений и их связь с другими сторонами жизни общества. А затем, понимая и эту общую суть явлений, и важные стороны жизни нашего общества, переносить это явление на собственную почву, если ты увлечен странной идеей, что в твоей собственной стране рынка не существует. Доктрина реформ отвергает национальные традиции России определенно и осознанно. Вот рассуждение Найшуля в 2004 году. Проблема, которая до сих пор не решена, это неспособность связать реформы с традициями России. Неспособность в 1985 году, неспособность в 1991, неспособность в 2000 и неспособность в 2004 году, неспособность у этой группы авторов доктрин реформ и неспособность у страны в целом. Никто не представляет себе, как сшить эти две вещи. То, что можно сделать на голом месте, получается. Там, где требуется культура и традиции, эти реформы не работают. Скажем, начиная от наукоемких отраслей банковского сектора, кончая государственным устройством, судебной и армейской реформой. Список можно продолжать. Таким образом, авторы доктрины не отрицают, что для них характерна неспособность связать реформы с традициями России. На эту неспособность у страны в целом нечего кивать. Какая безответственность. Найшуль вскользь высказал важный тезис реформаторов. То, что можно сделать на голом месте, получается. Там, где требуется культура и традиции, эти реформы не работают. Вопрос. Где в России голое место? Что означает это понятие? Какая часть бытия России не обладает культурой и традицией? Как выразился в 2004 году Путин, в результате реформы Россия потеряла почти половину своего экономического потенциала. Но гораздо опаснее не разрушительный результат, а его философские предпосылки. Если враг сбросил на завод бомбу и разрушил его, то вопрос ясен. Надо разбить врага и восстановить завод. А если собственная власть вместо модернизации отечественной экономики осуществляет ее демонтаж, причем грубый, в виде разрушения старого здания, то велика угроза остаться вообще без народного хозяйства. В начале реформ наблюдалась поразительная вещь. Ни один из ведущих экономистов не сказал, что советское хозяйство может быть переделано в рыночное хозяйство западного типа. Никто и не утверждал, что в России можно построить экономическую систему западного типа. Ситуация в интеллектуальном плане аномальная. Заявления по важнейшему для народа вопросу строились на предположении, которого никто не решался явно высказать. Никто не заявил, что после замены всех больших систем матриц возникнет дееспособное хозяйство, достаточное, чтобы гарантировать выживание России как целостной страны и народа. Сколько ни изучаешь документов и выступлений, никто четко не заявил, что он, академик такой-то, уверен, что курс реформ выведет нас на безопасный уровень без срыва в катастрофу. А вот предупреждение об очень высоком риске сорваться в катастрофу было достаточно. Итак, главные эксперты не утверждали, что хозяйство страны может быть переделано без катастрофы, но тут же требовали его переделать. Академик Яковлев сказал в мае 1991 года, серьезный, глубокий, по-настоящему научный анализ брежневизма, точнее периода 60-х, середины 80-х годов, еще впереди. Его даже не начинали. Если так, то элементарные нормы научности запрещали давать категорические оценки обществу за целый исторический период 60-х-80-х годов, и тем более требовать его радикальной переделки. Специалист обязан сначала изучить объект